Глава 14. Раз уж вы изобретаете заново, почему бы не начать с себя? Разница между превосходным, средним и паршивым в любой работе в основном в степени воображения и пыла, чтобы ежедневно создавать себя заново. Том Питерс. Вау-факторы. Почему мы растем так быстро? После того, как в 1992 году Starbucks акционировалась, я грелся в лучах успеха. Наша экспансия обгоняла график. В финансовом 1992 году мы открыли 50, а в 1993 – 100 кофеен. Каждый год мы перевыполняли внутренний план продаж и прибыли, и аналитики Уолл-стрит приходили в восторг, видя, что наши показатели роста продаж в одном магазине остаются двузначными. В 1992 мы появились в Сан-Франциско, Сан-Диего и Денвере, и повсюду ответная реакция. В апреле 1993 года мы сделали вылазку на восточное побережье, решив для начала открыться в Вашингтоне, где концентрация наших почтовых заказчиков была самой высокой. Преимуществом Вашингтона было и то, что в нем жило много европейцев и уроженцев западного побережья. Мы посылали приглашение на открытие первой кофейни в Френдшип-Хайте на Висконсин-авеню в Вашингтоне всем заказчикам нашего каталога, проживавшим на этой территории, и собрали приличную толпу. Позже у нас случалось и больше народу, когда Кенни Джей играл на большом открытии нашей видимой отовсюду кофейни в Дюпон Сёкл, которая быстро стала точкой с одной из самых крупных продаж. Определяя, на какой рынок вступать, мы стали больше полагаться на информацию от почтовых заказчиков. Клиенты, делающие заказы по каталогу, как правило, самые преданные, поскольку они предпринимают какие-то специальные меры, чтобы обеспечить себе стабильные поставки кофе Starbucks. Мы выяснили, что средний почтовый заказчик Starbucks, знающий, высокообразованный, относительно состоятельный, много путешествующий, технически подкованный человек, в известной степени интересующийся культурой и искусством. Это были идеально подходящие люди для того, чтобы донести до мира весть о Starbucks. В июле мне исполнялось 40 лет. Моя фотография появилась на обложке журнала Fortune, иллюстрируя статью о быстро растущих компаниях Америки. «Starbucks Говарда Шульца перемалывает кофе на золото», — гласила подпись. «Fortune к 40 годам». Я был горд, но, если честно, немного смущен таким вниманием. Мне трудно праздновать успех, потому что я всегда думаю, а что дальше? Внешне все шло гладко, но у меня в душе росла тревога. Энтузиазм компании во многом шел от того, что приходилось плыть против течения, покорять невероятные вершины. Мы уже доказали, что наша идея удачна, и намного более, чем предполагали даже мы сами. Сможем ли мы удержать свои позиции? Теперь, когда элитный кофе распространялся по всей стране, национальная экспансия выглядела легко достижимой целью. Конечно, это было не так уж просто, поскольку конкуренты не давали нам отдыхать. В городах Северной Америки кофейни становились похожими на Starbucks, подавали латте и капучино, заставляли полки кружками и кофемолками, иногда продавали и зерновой кофе. Ассоциация элитного кофе Америки предсказала, что количество кофеен, в том числе эспрессо-баров и тележек, увеличится с 500 в 1992 году до 10 тысяч к 1999. Эспрессо как бизнес привлекал тысячи мелких предпринимателей, некоторые из них имели минимальные накладные расходы. Многие управляющие среднего звена в компаниях, сокращающих свои размеры, мечтали открыть собственную маленькую кофейню, и многие действительно открывали. Казалось, для выхода на этот рынок нет барьеров, поскольку любой мог купить машину для варки эспрессо и обрабатывать паром молоко для латте. Starbucks никогда не чувствовала угрозы со стороны семейных кофеен. В Сиэтле такая есть почти на каждом углу, и мы все выиграли от того, что рынок растет. Но другие кофейные компании, увидев наш успех, тоже стали строить амбициозные планы экспансии. Один из конкурентов SBC из Сиэтла объявила, что заключит договор франшизы с 500 кофейнями за 5 лет. Другая, Brothers Gourmet Coffee, выкупила сеть, располагавшуюся в торговых центрах Gloria Jeans, и заявила о планах открыть еще 80 кофеен типа Starbucks. Из-за растущей конкуренции некоторые наблюдатели предсказали, что мы уже опоздали на поезд на восточное побережье. Поэтому мы ускорились. Вместо открытия 125 кофеен, в финансовом 1994 году тихо подняли планку до 150. после успеха в Вашингтоне было решено перейти к Нью-Йорку и Бостону в 1994. Нью-Йорк был особой вехой, потому что я оттуда родом, и это самый крупный город страны. Но он нас тревожил своими высокими ценами на аренду и сложным рынком труда. Артур Рубинфельд и Ив Мизраи разработали стратегию открытия первых кофеен в расположенных недалеко от города округах Фэрфилд и Вестчестер, где жили многие из тех, кто работал на Манхэттене и мог влиять на мнение других людей. К тому времени, как мы сделали первый набег на город на угол 87-й улицы Бродвея в марте 1994 года, нас уже считали лучшим кафе в Нью-Йорке. В Бостоне мы предприняли шаг, которого никогда не пробовали делать раньше, равно как и с тех пор по сей день. После открытия горстки собственных кофеен мы выкупили ведущего местного конкурента. Основанная в 1975 году Джорджем Хоуэллом The Coffee Connection отличалась от конкурентов, которых мы видели до этого. Подобно основателям Starbucks, Джордж открыл превосходный кофе в Питтс в Беркли, где учился в аспирантуре. Вернувшись в Бостон, он организовал собственные кофейни и быстро понял, что жители Новой Англии предпочитали кофе более легкой обжарки. После многих проб и ошибок он сменил веру и стал ярым сторонником элитного кофе слабой обжарки. К 1992 году у The Coffee Connection было 10 кофеен, в том числе в отличных местах на площади Гарварда и Фэнью-Холл, и крепкий фундамент из преданных клиентов, в основном построенный благодаря рекламе из уст в уста. Поняв, что скоро в город придет Starbucks, Джордж нанял бывшего управляющего гостиницы Курта Бина, чтобы тот помог ему достучаться до венчурных капиталистов и ускорить рост. К середине 1994 года они добавили еще 15 кофеен и начали выходить за пределы Бостона, составив план открыть к 1997 году еще 60 кофеен. Вместо того, чтобы начинать местную кофейную войну, мы предложили выкупить The Coffee Connection, и Джордж Хоуэлл согласился. В июне 1994 года, совершив обмен акциями на сумму 23 миллиона долларов, Starbucks подписала договор о приобретении, за один день получив ведущие позиции в Бостоне, центре всего Северо-Запада. Джордж Хоуэлл стал консультантом, а Курт Бин остался в компании наблюдать за переходом. Этот шаг давал Starbucks возможность сразу начать свою стратегию построения бренда и розничной торговли, а также немедленный доступ к основной массе сведущих любителей кофе. К концу календарного 1994 года мы также вышли на рынок Миннеаполиса и Атланты, а затем Далласа, Форт-Уорта и Хьюстона. Молниеносный бросок в Техас, одновременно в нескольких направлениях, отчасти основывался на доступности прекрасных мест, цены на аренду которых были минимальны. В 1995 году мы открыли кофейни в Филадельфии, Лас-Вегасе, Остине, Сан-Антонио, Балтиморе, Цинциннати и Питтсбурге. Темп был головокружительным, риски высоки, но в каждом регионе мы формировали команду достаточно искушенных, зрелых управляющих. Стороннему наблюдателю могло показаться, что рост компании происходил без особых усилий, и действительно, он был не слишком тернист. Как только мы наладили бесперебойный механизм роста, открыть кофейню стало таким же обычным делом, как налить чашку эспрессо. И все благодаря тем людям, которых мы имели возможность брать на работу. Всего за несколько лет имя Starbucks приобрело мистический ореол, привлекавший опытных управляющих, многие из которых уходили из гораздо более крупных компаний ради работы у нас на региональном уровне. Говард Бехер и Дейдро Уэйджер набрали региональных вице-президентов и поставили перед ними задачу продублировать культуру Starbucks по всей Северной Америке. В Канаде к нам пришел Роули Моррис, обладавший богатым опытом операций и маркетинга в розничной торговле. Стюарт Филдс, возглавляющий регион Среднего Запада, был до этого вице-президентом по операциям сети магазинов Custom Shirt. Брюс Крейг перед формированием сети Starbucks на Юго-Западе следил за ростом сети из 1600 ресторанов Burger King. Марсия Адамс, глава регионального отделения побережья Атлантики и Мексиканского залива, управляла операциями, сбытом и развитием новых концепций 7-Eleven. Каждый из них принял на себя ответственность за свой регион и превзошел все ожидания. Чтобы поспевать за быстрым ростом, мы разработали систему набора и обучения бариста, обеспечивая бизнес энергичными, знающими людьми, помогая им развить вкус к кофе, воспроизводя наши стандарты и ценности в новых и новых городах. Под руководством Дейдру Уэнджер наши операторы должны были не только установить системы, способные работать с большим количеством точек розничной торговли, но и одновременно следить за открытием сотен новых кофеен на новых рынках каждый год. В нашем офисе в Сиэтле работники отделов недвижимости, дизайна, проектирования кофеен, строительства организовали процесс постройки кофеен на основе шестимесячного графика открытий, так хорошо работавший, что в итоге мы смогли открывать по кофейне каждый рабочий день. Их стало так много, что я уже не в состоянии посетить их все. В 1992 и 1993 годах мы отшлифовали свою стратегию работы с недвижимостью, создав трехлетний план экспансии на основе демографических данных регионов и анализа наилучших способов усилить операционную инфраструктуру. Для каждого региона мы выбирали крупный город, служивший ступицей, где располагали команду профессионалов для поддержания новых кофеен. Мы быстро выходили на новые рынки, поставив цель открывать 20 и более кофеен в первые два года. Затем от этой сердцевины шли ответвления на ближайшие рынки спицы, в том числе небольшие города и пригороды, где население походило на наш типичный контингент посетителей. Чтобы обеспечивать поставки в такое огромное количество кофеен, нам пришлось построить новый обжарочный завод. Сразу после Рождества 1992 года мы поняли, что не сможем пережить следующий праздничный сезон с одним существующим заводом, хотя и планировалось, что его хватит на 10 лет. В феврале 1993 года мы попросили Говарда Уолнера, вице-президента по администрации, совершить невозможное – найти место, собрать команду для постройки нового, гораздо большего завода и начать производство уже через 7 месяцев. В сентябре 1993 года на новом заводе площадью в 305 тысяч квадратных футов в Кенте, штат Вашингтон, чуть к югу от Сиэтла, началась обжарка. Старый завод, в конце концов, целиком был отдан под выполнение почтовых заказов. С середины 1993 года его возглавляет Бак Хендрикс. Бак расширил этот бизнес с 6 миллионов до более 20 миллионов долларов к 1997 году, что, хоть и представляло лишь малую часть общего объема продаж, послужило хорошей рекламой наших товаров и важной ниточкой, связывающей нас с клиентами по всей Америке. В октябре 1993 года мы выросли из своего офиса. Говард Уолнер нашел место в нескольких кварталах от старого, в том же промышленном районе на юге Сиэтла. Район назывался Сода, потому что находился на юге, юг по-английски South, стадиона Kingdom, где играют баскетбольные команды Mariners и Seahawks. Мы арендовали несколько этажей в здании, которое когда-то служило складом подразделения каталогов Sears на северо-западе. Оно совершенно не похоже на небоскребы или разбросанные на обширной площади корпоративные кампусы, в которых обычно располагаются компании. Каждый из его 9 этажей по площади равен 6 этажам типичного офисного небоскреба. Старый склад был так велик, что, выполняя поручения, люди передвигались по нему на велосипедах или роликовых коньках. Мы создали пространство, концентрирующееся вокруг территории общего пользования с кафе, эспрессо-кухнями и комнатами для отдыха, приглашающими людей общаться. Промышленное освещение, проходящее прямо по залу трубы и кабели, создают настроение, далекое от того стильного имиджа, который многие ожидают от нашего офиса. Мне претила идея уезжать далеко от завода по обжарке, поэтому я настоял на элементах, напоминавших о наших корнях. Прямо за главной дверью находится подобие кофейни, где выставлены наши последние товары. Постеры на стенах по всему офису показывают наши новинки. В горшках растут кофейные деревья, а как только мы доросли до верхнего этажа, то установили маленький старинный обжарочный аппарат, модифицированный с помощью современных технологий и используемый для демонстрации обжарки, а самое главное, чтобы еще сильнее привязать нас к кофе. Из окна моего кабинета, довольно скромного по меркам генеральных директоров, виднелись краны порта Сиэтла, куда приплывают наши кофейные зерна и высокие здания города, где родилась компания. И все же я скучаю по тем временам, когда мои окна выходили на обжарочный завод. К 1994 году мы увидели, что наша цель стать ведущей компанией по продаже элитного кофе и ведущим кофейным брендом в Северной Америке становится реальностью. Поэтому мы установили цель покрупнее, стать самым узнаваемым и уважаемым кофейным брендом в мире. Оставалось много американских и канадских городов, куда мы еще не вошли. Но поскольку модель и логотип Starbucks уже вовсю копировались, иногда совершенно очевидно, по всему миру, мы знали, что нужно действовать быстро и планировать мировую экспансию. Но просто ускорить темп и продвигаться на близлежащие территории было недостаточно. Изменив сферу деятельности Starbucks однажды, от продажи исключительно кофе в зернах к продаже и зерен, и напитков, я хотел изменить ее снова. Бренд Starbucks так стремительно набирал популярность, что я решил, необходимо использовать это для новых кофейных товаров, которые можно было бы продавать вне наших кофеен. Я стал представлять себе такую Starbucks, которая была бы больше, чем кофе, и шире, чем четыре стены кофейни. В 1994 году Starbucks захлестнула бурная деятельность. Мы изобрели фраппучино. Мы создали совместное предприятие с Pepsi с далеко идущими перспективами. Орен Смит стал президентом этой компании. Мы сформировали Starbucks International, и Говард Бехер стал ее президентом. Мы переехали в новые офисы. Мы модернизировали компьютерную систему почтовых заказов. Мы выбрали место в Йорке, штат Пенсильвания, для обжарочного завода стоимостью в 1 миллион долларов, который впоследствии мог вырасти до 1 миллиона квадратных футов. Он был предназначен для обеспечения поставок в кофейни на восточном побережье. И столкнулись с первым кризисом – 300-процентным повышением цен на кофе. Это были самые крупные шаги, многие из которых были сделаны одновременно. Темп перемен не замедлился и позднее. В 1995 и 1996 годах мы столкнулись с трудностями роста и повсеместной распространенности, конфликтами на почве этики и стиля и фантастическими новыми возможностями с опасными обратными сторонами, по сравнению с которыми дебаты 1980-х – мелочи. Издержки быстрого роста. При любых обстоятельствах нам помогали наши ценности и обязательства друг перед другом. И все же с увеличением скорости эти ценности все больше и больше ставились под удар. Сотрудники компании, которые были со мной в первые годы, стали бояться и ощущать угрозу, когда к руководству пришли профессиональные менеджеры. Я уже не знал всех поименно, хоть мы и работали в одном здании. Те же ритм и страсть, что делали нас великими, временами сжигали людей. И хотя мы приобретали тысячи новых клиентов каждую неделю, некоторые люди уходили. Проблемы стали намного сложнее. Может ли компания удвоиться и даже утроиться в размерах, оставаясь верной своим принципам? Как далеко можно расширить свой бренд, прежде чем он растворится? Как обновляться, не подвергая риску свое наследие? Как обеспечить широкомасштабные испытания и заставить людей в разных частях страны узнать о нас, не потеряв контроль? Как не утратить предпринимательский дух, даже сформировав профессиональную команду управляющих? Как продолжать долгосрочные начинания, когда немедленного внимания требуют сиюминутные проблемы? Как оставаться всегда новыми, когда вы растете со скоростью света? Как работать над сохранением духа компании, когда нужно совершенствовать системы и порядок действий? Как выяснилось, большая часть этих вопросов не имеет готовых ответов. Лучший способ ответить на них – наблюдать, как действуют другие, достойные восхищения компании. К сожалению, очень немногие открыто боролись с трудностями удержания высоких стандартов и ценностей во время активного роста. Я всегда был прожорливым читателем, но теперь стал читать еще больше. Консультировался с экспертами, знакомился с другими директорами и предпринимателями, нанимал управляющих, которые делали это раньше. Я советовался с каждым, кого встречал, с журналистами, аналитиками, инвесторами, управляющими кофейнями, бариста, посетителями. С ростом компании моя повседневная жизнь ускорилась. Порой у меня могло быть до дюжины встреч в день по чрезвычайно широкому кругу вопросов. Иногда не было времени подготовиться, и приходилось быстро менять снаряжение между обсуждениями стратегического видения компании, продвижение продаж в следующем месяце, новой смеси сортов кофе, размеров прибыли, личных проблем какого-нибудь сотрудника, крупные инвестиционные возможности, изменений в политике компании, претензии какого-нибудь члена совета директоров. И посреди всей этой суматохи мне иногда звонила Шерри или кто-то из детей. Я всегда стараюсь найти время для семьи и друзей. Мне не удалось бы справиться с таким грузом, если бы не это. Но и сохранить личные отношения тоже непросто. Шерри всегда была способна понять, какое давление на меня оказывал растущий бизнес, и когда я был отвлечен делами, ей удавалось удерживать семью на плаву. Не могу представить, как я смог бы построить Starbucks, справиться с напряжением и конфликтами и до сих пор не потерять энтузиазма без такой сильной, надежной жены, как Шерри. И все же я всегда стараюсь осуществлять свои мечты в офисе, не покушаясь на время, отведенное для общения с семьей. Я стараюсь не уезжать на выходные. Мы всегда прилагаем усилия, чтобы поужинать всем вместе дома, когда я не в командировках. Для нас это время священно, и хотя мы едим несколько позже, чем многие другие семьи, дети ждут этого с нетерпением. Я тренировал команду малой лиги, где играл мой сын, в течение 2 лет, планируя расписание своих командировок в зависимости от его матчей. Я беру детей на игры Sonics и Mariners, и они всегда присутствуют на ежегодных корпоративных пикниках. Сохранять равновесие непросто. Мне с трудом удавалось согласовывать потребности семьи, потребности бизнеса, брака и мои личные потребности. Иногда я думаю, а где взять время для себя самого? Что я вынесу из всего этого? Для меня облегчение вырываться на баскетбольный корт каждое воскресное утро и играть быстро, стремительно, до 7-го пота. Я концентрируюсь только на мяче в течение 2,5 часов, и все, что связано с работой, отступает. Самая трудная задача предпринимателя – заново изобрести себя. Успешный предприниматель, как никто другой, нуждается в самопереосмыслении. Задумайтесь, сколько предпринимателей основали компанию, а затем успешно развивались вместе с ней, даже когда продажи достигли 1 миллиарда долларов и устремились дальше. Это получилось у Билла Гейтса из Microsoft и у Фила Найта из Nike. Но в основном предприниматели не могут приспособиться к переходу на профессиональное управление компанией. Многие лучше справляются с открытием компании с нуля, чем с руководством большим бизнесом. Когда компании под их руководством раздуваются как шары, шансы на то, что их умения и навыки вырастут достаточно быстро для того, чтобы суметь удержать контроль, уменьшаются. Иногда я чувствую себя как один из персонажей мультфильмов, который каким-то чудом умудряется стоять на 2 реактивных самолетах одновременно. Одна моя нога стоит на 1 самолете, другая — на другом, и оба они несутся вперед все быстрее и быстрее. Я должен решить, как мне удержаться, а может, спрыгнуть? Сломаю ли я ноги? Я думаю, мне пришлось как минимум 3 раза заново изобретать себя и каждый раз на максимальной скорости. Я начинал как 32-летний мечтатель, стуча в двери всех инвесторов Сиэтла в поисках денег для реализации своего бизнес-плана. Затем я стал предпринимателем, основав Il Giornale, а потом купив Starbucks и сделав ее быстро растущей компанией. После этого мне пришлось стать профессиональным управляющим, поскольку компания выросла и появилась необходимость делегировать все больше полномочий. Сегодня я лидер Starbucks, ее пророк, заводила и хранитель огня. Для меня роль мечтателя наиболее естественна и приятна. Во многом из-за того, что мое детство и юность пришлись на 1950-е и 60-е годы. Это была эра клана Кеннеди и корпуса мира, когда капитализм означал возможности, а не притеснение. Преобладал оптимистический настрой, и я пропитался им до мозга костей. Но быть мечтателем недостаточно. Если вы хотите чего-то добиться в жизни, для осуществления ваших грез нужен другой набор знаний и умений. Как только вы пересекаете черту, за которой ваша мечта начинает обретать форму, пора превращаться из мечтателя в предпринимателя. Предпринимательская стадия молодой компании – самая захватывающая. В то время я этого не понимал, но сейчас я убежден, что одна из самых важных обязанностей предпринимателя – воплотить свои ценности в организации. Это как воспитание детей. Вы начинаете воспитывать детей с любовью и сопереживанием. И если у вас получится вложить в них правильные принципы, можно будет доверить им самостоятельно принимать решения, когда они станут подростками или молодыми людьми. Иногда они разочаровывают вас, иногда совершают ошибки. Но если они впитали истинные ценности, у них появится стержень. В процессе построения бизнеса часто приходится делать выбор. Генеральный директор Intel Энти Гроув называет эти моменты точками перегиба. Этого можно даже не осознавать, но решения, принимаемые на перекрестках путей, отражаются на компании в течение долгих лет. Можно, к примеру, не понимать, что появилась возможность создать намного более крупную, более значимую компанию. Но для того, чтобы воспользоваться этим шансом, придется резко изменить систему управления компанией. Именно тогда многие предприниматели трусят и опускают руки. Некоторых пугает новая открывшаяся возможность, и они отказываются от нее, а те, кто принимает вызов, не в состоянии приобрести необходимые навыки, чтобы достойно выдержать его. На определенной стадии развития компании предприниматель должен стать профессиональным управляющим. Это часто происходит против шерсти. Я рано понял, что должен брать на работу людей более умных и квалифицированных, чем я сам, в целом ряде областей, и отдать в их руки известную часть полномочий. Это так трудно, что не выразить словами. Но если вы уже внушили свои принципы окружающим, смело доверьтесь им, они примут правильное решение. Вы должны построить достаточно прочный фундамент, чтобы выдержать давление, волнение и страхи, связанные с переходом на следующий уровень. Если вы творческая личность, предприниматель по своей сути, введение систем и бюрократии обычно процесс болезненный, потому что они, на первый взгляд, противоречат тому, что привлекает в бизнесе. Но если не вводить нужных систем, если не координировать и не планировать, если не нанимать людей со степенью MBA, все ваше сооружение может обрушиться. Так происходит со многими компаниями. В начале 1990 года мы усердно поработали над переходом от предпринимательской к профессионально управляемой компании. Но при этом мы, как могли, старались сохранить свой предпринимательский дух, свой esprit de corps, дух товарищества, способность обновляться и прогрессировать. Мы пригласили Эрика Флемхольца, профессора бизнеса из UCLA, на должность консультанта по вопросам, связанным с переходом. Он написал книгу «Нарастающая боль» и по прибытии в Starbucks сразу же распознал знакомые симптомы. Быстро растущие компании, считает он, проходят предсказуемые стадии. Никто не может их избежать. Он разработал стратегии управления, которые помогают основателям компаний на каждой стадии справляться с личными и профессиональными трудностями. В Starbucks Флемхольц работал над созданием стратегического планирования и систем управления. Медленно, болезненно мы учились, как расставлять приоритеты и лучше управлять быстрым ростом. Сначала я боролся против этих перемен. Я ненавидел саму мысль о стратегическом планировании и системах, которые всегда казались мне сдерживающей силой. Я привык говорить: «Я бросаю вам вызов, сделайте это, и дело сделано». Эрик называет это школой менеджмента Джона Уэйна, менталитет стрельбы от бедра. Однако я проникся уважением к планированию, когда понял, что чем лучше Starbucks будет справляться с повседневными проблемами, связанными с ростом, тем лучше она будет подготовлена для смелых шагов на новых территориях. Но я знал, что в конце концов мне придется перерасти даже роль управляющего, чтобы стать лидером. Мне повезло. Я познакомился с человеком, который писал книги о лидерах, профессором Южно-Калифорнийского университета Уорреном Беннисом. После нескольких консультаций для Starbucks наша дружба развелась до той степени, когда я мог звонить ему в любой момент, когда оказывался на перепутье и не мог решить, что делать. У него был личный интерес к компании и ко мне, и он помог мне преодолеть некоторые препятствия на пути моего превращения в лидера. Признание своей ограниченности. В середине 1994 года я осознал, что моя роль должна измениться. Управление каждодневными операциями большой компании не было тем, что я хотел делать. Это было вне моей компетенции и не представляло для меня интереса. Скорее, я хотел продолжить создавать видение, предвосхищать будущее, экспериментировать с творческими идеями. Вот та добавленная стоимость, которую могу создать я, и вот та работа, которую я люблю. Поэтому в июне 1994 года я и совет директоров повысили Орина Смита в должности, попросив его перенять некоторые из моих повседневных обязанностей. Он получил должность президента и исполнительного директора, в то время как я оставался председателем совета и генеральным директором. С годами Орин стал профессионалом мирового класса, основательно понимающим в логистике и управлении административными системами, намного более квалифицированным для управления ежедневными операциями, чем я. Это дало мне свободу для большей концентрации внимания на таких проектах, как совместное предприятие с Pepsi, построение бренда, дизайн кофейни будущего и разработка новых продуктов. Если вы растили компанию так, как растят ребенка, вам трудно будет избавиться от инстинктивного желания заботиться о каждой мелочи. Годами я отслеживал показатели продаж и прибыли каждый день, в каждой кофейне, наблюдая, как отчеты выползают из принтера. Я сравнивал их с бюджетом, искал цифры, которых не было в таблице, будь они хороши или плохи. Если в кофейне день проходил великолепно, я звонил ее управляющему и поздравлял его. Если я замечал, что где-то не ладилось, я также звонил, пытаясь выяснить, что можно сделать, чтобы увеличить объем продаж. Когда компания открыла 400 или 500 кофеен, я понял, что не могу больше так пристально следить за ней. Мне пришлось довериться Орину и остальным, ответственным за операции. И все же было грустно, когда я перестал участвовать в совещаниях по поводу новых продуктов, закупок, рекламных кампаний. По сей день, проходя мимо зала, где идет интересное совещание, я испытываю сильный соблазн заглянуть туда. Но мое присутствие изменит его ход, и этого больше не стоит делать. Для меня лично выбор Орина был очевиден. Я был в нем так уверен, что не мог и помыслить о том, чтобы пригласить кого-то со стороны. Хотя Орин и Говард Бехер долго были на равных, и каждый из них выполнял примерно половину руководящих обязанностей в компании, к середине 1994 года Бехер захотел взяться за другую трудную задачу. Мы как раз были готовы к началу планирования экспансии за границу, и он хотел построить эту сторону бизнеса с нуля. Поэтому мы создали Starbucks International, назначили Говарда президентом и предоставили ему свободу, чтобы в будущем удвоить размеры компании. Когда Орин стал президентом, моя роль изменилась, я стал лидером. Как председатель я действую как землепроходец, пытающийся заглянуть в далекое будущее, чтобы увидеть, что нас ждет. Я стараюсь предугадать действия конкурентов и представить себе стратегические изменения, которые могут потребоваться компании. Когда региональному менеджеру или директору завода нужно, чтобы кто-то пришел и поговорил с его людьми, чтобы подкрепить ценности компании и взбодрить их дух, я беру это на себя. Я уделяю много времени посещению кофеен и поездкам по территориям новых рынков, возбуждая радостное волнение. Вот в чем ирония. Я переделал себя в профессионального менеджера и корпоративного лидера, но в душе я все еще мечтатель и предприниматель, и мне приходится сохранять в себе такой взгляд на вещи даже по мере развития новых качеств и навыков. То же и со Starbucks. Нам нужно разрабатывать системы и процессы, но не за счет удушения творчества. Если бы наши инновационные идеи увязли в бюрократической чепухе, мы сделали бы ту же ошибку, что и сотни других американских корпораций до нас. Чтобы оставаться энергичной, компании нужно обеспечить стимулирующую и насыщенную трудностями обстановку для всех этих типов – мечтателей, предпринимателей, профессиональных менеджеров и лидеров. Иначе она рискует стать очередной посредственностью. Я убежден, что такого со Starbucks не случится.